Конспирия. Дженнифер Хиллиер. Маленькие грязные секреты. Посвящается Даррену и Мокс. Какие бы прорывы ни привели меня на этот путь, я вновь прошла бы по нему от начала до конца. И моя вечная благодарность — Лори Кассетта. Без вас я не выдержала бы сложностей этого пути. Глава первая. Рынок Pike Place и в обычный день служит приманкой для туристов. А если к этому добавляются солнечные выходные, практически нереальные в декабре, и необходимость запоздалых покупок рождественских подарков, то вам светит провести субботу на этих 9 акрах Сиэтла в жутко оживленной и суетливой толпе. Курточка Себастьяна уже лежала в одной из сумок Марин, но мальчику все равно было жарко. Его вспотевшая ручка выскальзывала из ее руки всякий раз, когда он слишком сильно дергался, пытаясь утащить маму в самом желанном направлении. «Мамочка, мне же так хочется леденец на палочке!» Второй раз уже с надрывом заявил Себастьян. Он устал и начинал капризничать. Но на самом деле ему уже просто хотелось спать. Однако Марин не купила последний подарок. Она гордилась тем, что делала продуманные подарки. Но ее 4-летнего сына это совершенно не волновало. Себастьян верил, что подарки приносит Санта. Поэтому сейчас его интересовали только сладости. «Бэшик, пожалуйста, еще 5 минут», — раздраженно ответила Марин. «И тогда мы пойдем за твоей конфетой. Но ты должен потерпеть, договорились?» Условие было честным, и малыш перестал хныкать. На этом рынке имелась одна лавочка, неприлично изысканная и французская. В ее витрине, на бирюзовом фоне в стиле ювелирного дома Тиффани, поблескивало претенциозное название, выписанное витиеватым золотым курсивом. «La dessière parisienne» — «Парижские сладости», французский. Там делали всевозможные сладости, но прославилась она своими кустарными кремовыми трюфелями ручной работы. Себастьян же мечтал о большом леденце в виде радужной спирали, стоившем $5. Целых $5 за леденец. Марин прекрасно понимала безумную дороговизну такого угощения. В защиту Себастьяна можно сказать, что он даже не знал бы о существовании подобной роскоши, если бы она сама в свое время не затащила его в эту кондитерскую за шоколадом с чертовски восхитительным, честно говоря, вкусом. Надо же время от времени баловать сына. Тем более, что в La Dessière Parisienne все делалось на основе натурального тростникового сахара и местного меда. Дерек не воспринимал подобные капризы своей жены, считая, что Марин просто пыталась оправдать превращение их малыша в такого же надменного гурмана, как и она. Однако сейчас Дерек наслаждался пивом в спортивном пабе где-то на Первой авеню, глядя футбольный матч и болея за Хаскис, пока Марин делала последние предпраздничные покупки. Вашингтон Хаскис. Команда Вашингтонского университета в студенческом американском футболе. Ее карман завибрировал. Из-за рыночного шума Марин не услышала звонка смартфона, зато почувствовала его вибрацию и, выпустив руку сына, достала аппарат. Может, звонил Дерек сообщить, что игра закончилась? Она глянула на экран. Нет, звонил не муж. Меньше всего ей сейчас хотелось заниматься болтовней, но звонил Сэл. Ему нельзя не ответить. «Бэшик, стой рядом», — велела она Себастьяну. «Привет». Зажав телефон между плечом и ухом, Марин подумала, что хорошо бы иметь беспроводные наушники, однако тут же вспомнила, что не хочет уподобляться придурочным мамашам, которые их используют. «Все в порядке? Как мамино самочувствие?» Она вновь взяла сына за руку, слушая рассказ своего старого друга о суматошном утре. Мать Села восстанавливалась после операции по протезированию тазобедренного сустава. Кто-то врезался в нее, сбив с плеча ремни сумок. Марин возмущенно оглянулась на спины удалявшихся без извинений прохожих. Беспардонные оголтелые туристы. «Мамочка, хватит болтать!» Себастьян опять хныкая подергал ее за руку. «Ты же обещала мне леденец, большой, с радугой!» «Бэшик, что я говорила? Тебе придется немного потерпеть. Сначала нам надо закончить другие дела». И, возвращаясь к телефонному разговору, добавила. «Сэл, извини, можно я перезвоню тебе немного позже? Мы сейчас на рынке в безумной толпе». Она сунула телефон обратно в карман и еще разок напомнила Себастьяну об уговоре. Понятие «уговор» появилось в их общении сравнительно недавно, когда мальчик начал капризничать, отказываясь купаться. «Если ты искупаешься, то мы подольше почитаем перед сном», — говорила Марин, и этот уговор действовал просто чудесно, так как от него выигрывали оба. Время купания проходило более гладко, а после, ощущая на своей щеке душистые локоны сына, она с удовольствием читала ему свои любимые детские сказки. Сначала историю о любопытном Джордже, а потом «Спокойной ночи, Луна», всегда в такой последовательности. Любопытный Джордж. Обезьянка. Герой серии приключений под названием «Любопытный Джордж», написанных Хансом Августа и Маргарет Рей. «Спокойной ночи, Луна». Известная детская книжка авторства Маргарет Уайс Браун. Марин обожала их вечерний ритуал и страшилась того дня, когда ее объятия будут отвергнуты, а сын предпочтет читать свои вечерние книжки самостоятельно. Но сейчас Себастьян замолчал, поскольку она напомнила, что он может не получить леденец, если опять начнет хныкать. Марин и сама чувствовала себя усталой и взвинченной. К тому же давно проголодалась и отчаянно хотела взбодриться кофейком. Но сладости и, увы, кофе подождут. Они договорились встретиться с Дереком в старейшем в мире Старбаксе, как раз рядом с магазином парижских сладостей. Но никто из них не получит желаемого, пока не будет сделана последняя покупка. Последний подарок был для Сейди, менеджера городских салонов Марин. Она находилась на 6-м месяце беременности и уже намекала, что, возможно, ей придется бросить работу и заделаться домохозяйкой. Уважая выбор любой женщины, решившей всецело посвятить себя семье, Марин, однако, очень не хотела бы потерять такую ценную сотрудницу. Сейди как-то упомянула, что видела замечательное первое издание «Беатрис Поттер» — повесть о кролике Бенджамине Банни. В винтажном книжном на нижнем уровне этого рыночного комплекса. Уже 10 лет она прекрасно трудилась в салонах Марин и, разумеется, заслужила особенный подарок, который, возможно, напомнит Сэйди, как сильно она любит своего босса и свою работу. И тогда предпочтет вернуться к работе после декретного отпуска. Себастьян снова начал вырываться. Но Марин крепко держала сына за руку, подтолкнула его ко входу в книжную лавку, где с облегчением узнала, что у них все еще есть то самое первое издание «Поттер». Расплачиваясь, умудрилась добавить к подарку еще пару книжек про черепашонка Франклина. Они уже вновь поднимались на верхний уровень, когда ее телефон вновь завибрировал. «Игра закончилась», — написал Дерек. «Слава богу, ей пригодились бы лишние руки. Направляюсь в вашу сторону. Где вы сейчас?» Она почувствовала, как из ее руки выскользнула вспотевшая ручка Себастьяна. «Ладно, Ей все равно нужны обе руки для отправки сообщения. В любом случае, ее малыш рядом и не отстает от нее в кои-то веки. Ведь они уже быстро шли по улице в сторону кондитерского магазина. Обещание есть обещание. Хотя Марин признавала, что мысль о шоколадном малиновом трюфеле таяла у нее во рту, облегчая выполнение их уговора. «Направляемся в нашу модную кондитерскую. Потом в Starbucks. Тебе купить что-нибудь?» «Тако, я умираю с голодухи. Встретимся лучше около закусочных фургонов». Марин скривилась. Ее не привлекали закуски из мексиканских фургонов и вообще любой уличный фастфуд. Она даже траванулась, когда последний раз съела там тортилью с начинкой. «Но буэно». «Вовсе не лучше. Испанский». «Почему бы нам не заскочить по дороге домой в Феникс и не взять пару сэндвичей со свининой? Там хоть мясо приличное». «Жрать жутко хочется. Надо подкрепиться чем-то прямо сейчас. И, детка, если будешь паинькой, то вечером я устрою тебе чудесное плотское угощение». Она закатила глаза. Кое-кто из ее подруг жаловался, что их мужья перестали с ними флиртовать. Дерек же продолжал заигрывать постоянно. «Ладно, ешь свой жирный тако, но помни, чревоугодник, что ты мой должник». «Вот и славно, потому что я уже стою в очереди». Его ответ сопровождался подмигивающей эмодзи. «Встретимся через несколько минут. Я принесу Бэшу чуро». Чуро — колечко из теста, обжаренное во фритюре. Марин собиралась наложить вето на этот жареный десерт, когда вдруг осознала, что плечо Себастьяна больше не прижимается к ее ноге. Оторвав взгляд от смартфона, она поправила вдруг потяжелевшие сумки, вновь опустила глаза и оглянулась вокруг. «Бэшик? Себастьян?» Сына поблизости не оказалось. Марин резко остановилась, и кто-то мгновенно врезался ей в спину. «Терпеть не могу, когда вот так внезапно тормозят», — проворчал парень своему спутнику, обходя ее с выразительным недовольным пыхтением. Но Марин ничего не слышала. Охваченная смятением, она осознала, что ее мальчика нигде не видно. Вытянув шею, вглядывалась в толпу, сновавших по рынку горожан и туристов. Себастьян не мог уйти далеко. Ее взгляд метался туда-сюда, ища малыша с темными, так похожими на ее собственные волосами. Она искала коричнево-белый свитер с оленем, связанный ему в подарок давней клиенткой салона. Себастину так понравился этот свитер, что всю прошедшую неделю он носил его практически ежедневно и выглядел в нем совершенно очаровательно. Но она нигде не нашла его. Ни свитера с оленей мордочкой, ни Себастьяна. Перегруженная своими сумками, набитыми их куртками и покупками, Марин металась по рынку. В отчаянии, проталкиваясь через толпу, она продолжала выкрикивать имя сына. «Себастьян! Себастьян!» Окружающие начали замечать ее безумные метания. Но большинство продолжали спешить по своим делам, лишь мельком глянув в ее сторону. Марин едва слышала собственный голос. Толпа вынесла ее к прилавку с морепродуктами, где три рыбака в испачканных кровью комбинезонах сновали туда-сюда, наслаждаясь взглядами зрителей, собравшихся посмотреть, как по-спортивному ловко они перебрасывались свежим лососем. «Себастьян!» Марин пребывала в жуткой панике. В ее руке завибрировал смартфон. Очередное послание от Дерека. Он уже заказывал тако в фургоне и хотел напоследок узнать, не хочется ли ей все-таки какой-то закуски. Его сообщение безумно взбесило ее. Не нужно ей никаких чертовых закусок. Ей нужно найти сына. «Себастьян!» Смятение переросло в истерику. И Марин не сомневалась, что выглядит как сумасшедшая, поскольку окружающие начали поглядывать на нее со страхом и озабоченностью. К ней подошла пожилая женщина, чьи серебристые волосы поблескивали в аккуратно уложенной прическе. «Мэм, могу я вам помочь? Вы потеряли ребенка?» «Да, ему 4 года. Он вот такого роста, с каштановыми волосами и в свитере с оленем. Его зовут Себастьян!» Протараторила Марин на одном дыхании, осознавая, что ей нужно успокоиться и перевести дух, потому что истерикой тут уж точно не поможешь. Да и, наверное, вообще глупо паниковать. Ведь они находились на модном рынке посреди туристического комплекса, где полно охраны. К тому же приближалось Рождество, и никто, естественно, не стал бы уводить ребенка на пороге Рождества. Себастьян просто немного заблудился, и через минуту-другую кто-нибудь приведет его к ней, а она, глуповато пролепетав «спасибо», неистово обнимет своего ребенка. А потом, склонившись к нему, прочтет строгую нотацию, напомнив, что он должен всегда оставаться там, где может ее видеть, потому что если он не может видеть ее, то она не может видеть его. И его круглое личико сморщится от подступивших слез, потому что он всегда, независимо от причины, расстраивался, когда расстраивалась она. Потом она расцелует его и объяснит, почему в общественных местах ему всегда надо оставаться рядом с ней, ведь это важно для его же безопасности. Она снова успокоит его, убедив, что теперь все будет в порядке, и они опять обнимутся и поцелуются. И, конечно же, он получит обещанный леденец. А потом, уже вечером, в их уютном доме, уложив Себастьяна спать, Марин расскажет Дереку всю эту ужасную историю. Как она испугалась, как безумно перепугалась в те несколько минут, когда не знала, куда подевался их сын. И тогда настанет очередь мужа успокаивать ее, и он напомнит ей, что все, слава богу, закончилось хорошо. «Да, все будет хорошо, ведь они найдут его. Разумеется, найдут!» Марин набрала номер Дерека, и как только муж ответил, выпалила. «Себастьян пропал!» Ее голос звучал в 3 раза громче и на 0,5 октавы выше, чем обычно. «Я потеряла его!» Дерек знал, как она обычно разговаривает. И мгновенно понял, что Марин не шутит. «Что-что?» «Я не могу найти Себастьяна!» «Где ты сейчас?» — спросил он. И Марин, оглянувшись, осознала лишь, что все еще топталась возле рыбных прилавков. Но теперь она стояла около главного входа под горящей неоном вывеской «Общественный рынок». «Я стою около свиньи», — ответила Марин, зная, что он поймет ее ссылку на эту популярную бронзовую скульптуру. «Никуда не уходи, я скоро». К вызвавшейся помочь ей пожилой даме присоединились еще 3 особы разных возрастов, наряду с мужчиной, мужем одной из них, которого послали за охраной. Дерек появился через 2 минуты, изрядно запыхавшийся, поскольку бежал всю дорогу с другого конца рынка. Взглянув на Марин, он понял, что рядом с ней нет Себастьяна. И его лицо застыло. Казалось, он надеялся, что к моменту его появления все уже разрешится, и ему останется лишь успокаивать напуганную, но испытывающую облегчение жену и испуганного и плачущего сына, поскольку как раз успокаивать Дерек умел отлично. Однако там не оказалось ни плачущего ребенка, ни испытывающей облегчение жены, и он мгновенно оцепенел, не зная, что делать дальше. «Какого черта, Марин? Что же ты наделала?» Из-за неудачного выбора слов его вопросы прозвучали более обвиняющие, чем ему, вероятно, хотелось. Его голос словно пронзил ее, и Марин поморщилась, словно от боли. Ей вдруг стало ясно, что последний вопрос будет преследовать ее всю жизнь. Да что же она наделала? Она потеряла их сына, вот что она наделала. И была готова взять на себя всю вину и до бесконечности приносить всем и каждому свои извинения, как только они найдут малыша. Ведь они найдут его, должны найти. А сразу после нахождения, как только он вернется целый и невредимый к ней, она почувствует себя полной идиоткой. Марин отчаянно ждала того момента, когда же почувствует себя идиоткой. Он все время стоял рядом со мной. Я лишь выпустила его ручку, чтобы отправить тебе сообщение, и вдруг он пропал. Ответила она срывающимся голосом с явными истерическими нотками. И прохожие уже не просто вздрагивали, а останавливались и предлагали помощь, спрашивая, как выглядел потерявшийся мальчик. Два охранника в темно-серой униформе, услужливо приведенные посланным мужем, уже знали, что надо искать мальчика в свитере с лисичкой. «Не с лисичкой!» — крикнула Марин сердито. Но никто ее не осудил. «С оленем! Коричнево-белый свитер с мордочкой оленя! С черными пуговками вместо глаз и...» «У вас есть фотография вашего сына в этом свитере?» — спросил один из охранников. Но она еле удержалась, чтобы не обругать его за такой дурацкий вопрос. «Во-первых, много ли четырехлетних мальчиков разгуливает сейчас по рынку в точно таком же вручную связанном свитере? И, во-вторых, естественно, у нее есть фотография сына, ведь он ее сын, и их полно в ее телефоне». Они получили снимок и отправились на поиски. Но им не удалось найти малыша. Через 10 минут появилась полиция. Но и копам тоже не удалось найти его. Спустя 2 часа, после того, как полиция Сиэтла раздобыла запись с камеры уличного наблюдения, Марин с Дереком в потрясенном неверии взирали на монитор компьютера, где показывалось, как их мальчик в свитере с оленем выходил с рынка, держа за руку человека с расплывчатыми чертами лица. Они исчезли за дверями около подземной парковки. Но это не означало, что они направились именно туда. В свободной руке их сын держал леденец, ту самую радужную спираль, что купила бы ему мать, если бы имела шанс. Давший ему леденец человек был с ног до головы одет в костюм Санта-Клауса, вплоть до черных сапог, кустистых белых бровей и бороды. Ракурс, пойманный камерой, не позволял разглядеть толком его лицо и не позволял даже сказать, кто скрывался под костюмом, мужчина или женщина. Марин никак не могла сообразить, что же она видит. И, прося полицейских снова и снова воспроизводить эту запись, прищурившись, вглядывалась в монитор, словно надеялась увидеть там нечто больше того, что давала картинка. На экране воспроизводилась дрожащая запись, больше напоминавшая последовательность зернистых немых стоп-кадров, чем нормальную видеозапись. Всякий раз, видя, как Себастьян исчезает из вида, она вздрагивала от ужаса. Вот он еще есть, прямо перед ее глазами. Его ножка переступает через дверной порог, а в следующем кадре он исчезает. Его уже нет. Есть. Нет. Перемотка. Есть. Нет. Дерек вышагивал за ее спиной, говоря на повышенных тонах с охранниками и полицейскими. Но ее мозг выхватывал из их разговора лишь отдельные слова. Похищение, кража детей, система поиска пропавших детей, агенты ФБР. Все остальное заглушалось ее мысленными воплями. Она не могла постичь, что это происходит в реальности. Казалось, что все это случилось с другими людьми. Словно она смотрела кадры из кинофильма. Кто-то, одетый Санта-Клаусом, увел ее сына. Преднамеренно. Умышленно. Несмотря на размытость черно-белого изображения, было очевидно, что Себастьяна никто не принуждал, он не выглядел испуганным. Его лицо сияло радостью, ведь в одной руке он держал желанный 5-долларовый леденец, а другой держался за руку Санта-Клауса. Продавщицы из кондитерской лавки «La Dacière Parisienne» подтвердили, что сегодня они продали 7 таких леденцов, но не припомнили ни одного клиента в костюме Санты. В их крошечном магазинчике не было ни одной камеры. Единственная камера из системы видеонаблюдения висела на противоположной стороне улицы, напротив гаража подземной парковки, куда, как предполагалось, ушли Себастьян и его похититель. Однако угол обзора только издали охватывал бока выезжавших из гаража машин. Номерных знаков было не видно. За час, прошедший с момента исчезновения Себастьяна, оттуда выехали 54 машины, и некоторые из них полицейским удалось отследить. Временные отметки на видеоматериале свидетельствовали, что мальчик и его похититель покинули рынок буквально через 4 минуты после того, как Марин осознала, что потеряла сына. В то время еще даже не вызвали охранников. 4 минуты. Всего-то. Вот сколько понадобилось, чтобы украсть ребенка. Леденец, костюм Санты и 240 секунд.